Студенты и не думали скрывать то, как сильно они рады, что эра переписывания учебника наконец-таки подошла к концу. Да что там студенты, если даже преподаватели и те вздохнули свободнее. Единственный же, кто был не рад, оказался директором Хогвартса. Он и директор сидел у себя в кабинете, сидел, сам того не заметив, как начал жевать собственную бороду. Все его мысли крутились вокруг очередной его неудачи. А ведь он был практически уверен, нет, он был убежден, что его начинание таки достигнет успеха. И ведь двух зайцев за раз. Ну как так-то? Ведь все сделал, все предусмотрел. И с почтой помог, и закладки нужные поставил. И снова провал, и ладно бы только с дементорами. Так ведь нет же. Ну вот как она додумалась-то? Ведь четко же ставил, чтоб инспектировала уроки Поттера, а нет, полезла к Трелани. Ну думать же надо, огорчению Дамблдора не было никакого предела, ведь еще бы чуть-чуть, ведь вот же, только руку протянуть, да и Северус говорил, что братья на нервах, а как было бы хорошо, и Поттера подставить, и министра, вот только даже если захочешь, не выйдет, ну не было их на прорицаниях, ни того, ни другого, а значит, и предъявить им нечего. Оставшаяся часть года прошла без каких-либо происшествий, а вот стоило колесам Хогвартс-экспресса начать свой мерный перестук, как началось. Ученики весело гомонили в купе, а в директорском кабинете разгоралась буря. Как уволен, как это уволен. Бешено орал теперь уже экс-директор Хогвартса Альбус Дамблдор. Да я вас, да у меня, что именно у меня глава попечительского совета, как и его заместитель, так и не узнали, ведь именно в этот момент бывший директор схватился за сердце и начал оседать на пол. Оперативно вызванные колдомедики констатировали инфаркт миокарда и транспортировали пациента в больничное крыло. А спустя сутки, как только состояние пациента стало удовлетворительным, Дамблдора перевели в Мунго. А в то время, как Альбус Дамблдор послушно глотал зелье и пребывал полностью на постельном режиме, кабинет директора медленно, но планомерно менялся. Исчезли все эти замысловатые приборы, а вещи теперь уже бывшего директора Хогвартса были бережно упакованы и подготовлены к отправке. Новый жилец башни директора каких-либо предубеждений не имел, а также лично уважал как самого Дамблдора, так и все его достижения. Вот только то, что происходило в крайние пару лет в общем, когда попечительский совет Хогвартса обратился к нему с предложением, он, Ньютс-командер, не смог отказать, просто не смог. С момента отставки прошел месяц, ровно месяц и не днем более, и именно в этот день случились сразу два события. Во-первых, это был столь долгожданный Энакином 16-й день рождения его, Энакина, побратима, что за эти 8 лет стал не иначе, как братом. И именно в этот же день из больницы Святого Мунга выписался некто по имени Альбус Дамблдор. Бывший директор Хогвартса весьма бодро для своего бессомненно преклонного возраста прошел по больничному холлу и был таков. О том, что задумал этот человек, никто в больнице так и не догадался, а задумал он месть, славную и совершенно беспощадную месть. Суть его, Альбуса, мести заключалась отнюдь не в визите в дом Поттера и даже не в том, чтобы украсть лавры победителя. Нет, нет и еще раз нет, он, Альбус Дамблдор, принял решение и даже не одно, а целых два. Во-первых, он решил опубликовать полный текст пророчества, а также дать к нему свои авторитетные комментарии, а во-вторых, в этих самых комментариях он решил умолчать о нескольких весьма и весьма важных нюансах, например, о крестражах. Глава 22. Пробуждение и его последствия. Пробуждение памяти, что это и как оно происходит, для Энакина все это не было секретом, как и то, что брат проснется именно сегодня. Спать ляжет малыш Гарри, а проснется уже архистратик 4-го сверхсектора. Нет, естественно, он все так же будет Гарри, но у этого Гарри сам мозг перестроится так, что если бы все эти 8 лет он, Энакин, не готовился к этому. Но вот до начала никак не менее, чем самой важной в его, Энакина, жизни ночи осталось всего-то час. Один единственный час до того, как начнется истинное преображение и, хотя внешне ничего не поменяется, ну, если не считать того, что братишка скорее всего не выспится, а вот внутренне тем временем Гарри, все так же проживающий на своей верхней койке, забрался на свою верхотуру и, немного повозившись, затих. Энакин прислушался к силе и, убедившись, что брат и в самом деле заснул, занялся подготовкой. Первой частью его плана было наложение на комнату целого комплекса чар, призванных в первую очередь сокрыть то, что в ней происходит. Свою порцию чудесного успокаивающего чая Петунья уже получила. Успокоит так, что до обеда не проснется, хмыкнул себе под нос Энакин, и занялся наведением чар. Ну в самом деле, не поит же успокоительным весь Литтлуингинг. В общем, за 5 минут до полуночи с защитой было покончено. Тут тебе и шумоизоляция, и светофильтры на окна, климат-контроль, ну и сейсмозащита, ну так, чтобы было, а то мало ли. Началось все, едва стрелка часов перевалила за 12. А ты пунктуален, люблю таких, усмехнулся Энакин, как и положено заботливому брату, левитировал зачарованную на охлаждение повязку. Первые пару часов все было почти тихо. Гарри стонал, но лежал тихо и не просыпался, а вот потом. Потом пришлось забираться наверх и держать силой, притом и той и другой, так выворачиваться, это надо уметь. О том, что гладко не будет, Энакин знал, ведь не просто же так его послали охранять побратима. Авада таки не была бесследной, и оставила после себя отнюдь не шрам-молнию. Повреждения мозга были хоть и незначительными, но таки были, и задеты были именно те структуры, что задействовались именно сейчас. Лежание же на каменном пороге дома все лишь усугубило. В общем, проклиная Дамблдора, Энакин прилагал все силы исключительно ради того, чтобы удержать бьющегося в агонии брата и не дать оному банально перевернуть кровать. Задремать удалось только после 5 утра, ведь именно в 5 братишка резко затих, будто отрезало. Быстрое касание силы подтвердило, что процесс таки завершился, а затем был сон, долгожданный и столь желанный сон. Проснулся Энакин из-за того, что понял, на него кто-то смотрит. Источник беспокойства обнаружился быстро и оказался обладателем 2 ярко-зеленых глаз, радужки которых сильно посветлели, и теперь вместо цвета молодой листвы в них будто бы лучились 2 маленьких солнца. На Сейбер похоже, подумал Энакин и хотел было подняться, но не тут-то было. Оказалось, что во сне братец умудрился его нехило так подмять, и теперь они представляли весьма сюрреалистичную картину, завершаемую переплетением из одеяла и простыни. «Доброе утро, 6-й, как спалось?» — с легкой ехицей вопросил обладатель 2 зеленых звезд. «Поспишь тут, как же?» — пробурчал Энакин и продолжил начатую ранее попытку таки выпутаться из комка, в который превратилась постель братишки. «Все настолько плохо, ну, могло бы быть и лучше», — пропыхтел всклокоченный блондин и таки выпутался из захвата простыни. «Теперь, когда ничто не мешало, он навис над так и лежащим на кровати брюнетом и поинтересовался. Сам-то как, нормально, голова болит, и я совершенно не знаю, что было ночью, так что давай вещай. А чего вещать-то, пунктуальностью ты не обделенный, начал равнёхонько в 12, затем 2 часа все было относительно тихо, а потом ты попытался перевернуть кровать. Пришлось тебя держать, я думаю, что это последствия авады в лоб, а также холодной ноябрьской ночи, что ты провел на каменном пороге вот этого самого дома. А это, ну да, наверное, ты прав, надеюсь, я светомузыку хотя бы не устроил. Нет, но я все равно фильтры навесил, так что ни единая душа. Это хорошо, и кстати, ты ошибаешься, спать я не хочу, не после такого прихода. Ну, как знаешь, тетя до 12 в отключке, я с запасом рассчитал, заботливый ты, и не говори, планы ща обсудим. Или ты предпочтешь, а тут и обсуждать то нечего. Мы оба знаем, что, если я вмешаюсь как, ну ты понял, куда уж яснее, но делать-то что, не зачищать же и в самом деле. Они вот-вот достигнут точки выбора, не нам идти против воли Творца. Не нам, согласился Энакин, взлохматив свои волосы, констатировал. Значит, продолжаем то же, что делали до. Ну, вообще-то ты не обязан. Да-да, я знаю, моя задача здесь уже все. Но вот веришь, нет, нравишься ты мне, ты и этот мир, так что не вижу смысла. Как пожелаешь, я другу всегда рад, хоть поговорить с кем будет, улыбаясь согласился Гарри, точно так же взлохматив волосы, залился веселым беззаботным смехом. Первая неделя августа прошла тихо и мирно, а затем началась свистопляска. Начало он и положила статья за авторством Риты Скитер, что была опубликована в ежедневном пророке. Заголовок статьи кричал о том, что тайна мальчика, который выжил, раскрыта, а далее шло весьма красочное повествование, которое, согласно словам автора, со слов Альбуса Парсиваля Вульфрика Брайана Дамблдора записано верно. Гвоздем же статьи был ни много ни мало, как опять же таки со слов Дамблдора полный текст истинного пророчества, сделанного за несколько месяцев до рождения юного героя всея магической Британии. В статье также говорилось, что пророчество обойти нет никакой возможности, так как известный, как тот, чье имя нельзя называть, маг уже отметил того, кого посчитал равным себе, и сделал он это ни много ни мало, как 31 октября 1981, а значит, только мальчик, который выжил и есть тот единственный, кто может одолеть того, кто опять-таки со слов Альбуса Дамблдора воскрес и активно набирает силы. Ознакомившийся со статьей Энакин долго и со вкусом упражнялся в совершенно нелитературных высказываниях, как в адрес Великого Светлого, так и в адрес непосредственного автора статьи. А в это же время за закрытыми дверями одного из нейтральных мэнеров разгорался нешуточный спор. Единства, как всегда, не было, вот только теперь лагерей было уже три. Часть собравшихся заявляла, что они нейтральны, и ни во что вмешиваться не будут. Часть, что прискорбно меньшая, выступала за то, чтобы наконец-таки вынуть голову из песка, ну а большинство заявляло, что есть где хранитель, он же великий мальчик, который выжил, и пусть где он исполняет то, что ему предначертано. Спор затянулся и разошлись глубоко за полночь. Уставший лорд Нот тихо опустился в одно из свободных кресел, и затравленным взглядом посмотрел на оставшихся в комнате магов. Он безумен, не отличает кто и что. Все враги, вчера натравил свою змею на Колеба. Каждый вызов, как выход на арену Колизея. Вчера его внимание привлек Снейп. Лорд велел привести ему Поттера, а тот отказался. Представляете, так и сказал, не могу де, я клятву давал, он мой студент. Получил 5 минут Круция, а затем лорд переключился на Колеба. Тот заржать изволил не вовремя. Как же Снейп и на полу, да еще и кровь носом пошла. Смешно же, сил нет. Теперь сил у него точно нет. Радует лишь то, что змея его это нажралась на пару недель вперед. Живьем сожрала, вы представляете. Заглотила ноги и давай натягиваться. Ясное дело, лорд помог, ему весело было. Ведь идиот до последнего орал и молил о пощаде. В комнате повисла гнетущая тишина. Не то чтоб всем было жалко несчастного, но такая смерть. Надо поговорить со скамандером. Нельзя допустить, чтобы в школе начался хаос. Согласен, и если что, то я не собираюсь отсиживаться, поднялся Сириус. Я не могу принять того, что все, мужчина сделал широкий жест рукой, видимо, призванный показать, что под всеми он понимает все магическое сообщество, что все хотят спрятаться за спину 16-летнего мальчишки. Я не спорю, он и его брат неординарны, и много чего могут, но это совершенно не повод. Тут несогласных нет. Прервал начавшего было распаляться Сириуса лорд Гринграсс, а остальным твои доводы, как ты уже мог убедиться, неинтересны. Сидеть в мэнере и верить, что тебя это не касается, всяко удобнее, чем дело делать. Дело оно напряженное, так и надорваться недолго, а тут еще и сам Мерлин велел. К Мордреду все это, я сидеть не буду. И я, тихо откликнулся лорд Нот, я не отдам ему моего парня. Спустя 3 недели. Учебный год начался как всегда неожиданно, пир пролетел как не было. Распределение, речь директора, новая песня распределяющей шляпы, что, как и прежде, взывала к единству, и наконец родная и почти домашняя факультетская гостиная. Первым, что бросилось в глаза, был осунувшийся и бледный Малфой. И судя по его виду, парень уже совершенно не уверен в том, что лорд – это лучшее, что могло бы случиться. От прошлогоднего гонора не осталось и следа. Тихо буркнул приветствие и ушел в спальню. И даже то, что в гостиной в этот момент присутствовал декан, никак не повлияло на действия того, кого вся школа называла «Серебряный принц Слизерина». По всему выходило, что был принц, был, да весь вышел. Братья переглянулись и, покивав декану, исчезли в своей спальне. В комнате царило некоторое напряжение, и если Блейз сделал вид, что ему ни до чего нет дела, то вот Теодор. Парень мерил шагами комнату и явно порывался что-то сказать, но все время замолкал. «Да скажи ты уже, ни я, ни Гарри не кусаемся», — устало вздохнул Энакин. «Я не, понимаешь, я. Страшно тебе, мне тоже не по себе, и Малфоя я видел. Думаешь, неясно, с чего это он так слиться то спал, и то, что твой отец. Да мой отец, ну давай скажи, что не хочешь общаться потому, что я сын пожирателя, давай, ты совсем того, очнись. С каких это пор мне есть до этого дела? Я просто боишься за отца и за себя. Я понимаю, но тут помощь бессилен. Если хочешь, поставлю блок, но ты же понимаешь, что это не решение. Время выбора настало, дальше пойдут только те, кто сделает верный, а вот какой он, этот верный, я не знаю. Каждый рожденный имеет свободу воли и выбора, таков единый закон и никто, Слышишь, никто не смеет вмешаться. Вмешательство карается, и весьма жестоко. Не здесь, не сейчас, но спросит с каждого. Я не знаю, правда ли то, что написал пророк, но я буду рядом. Слышишь, Гарри, ты не один. Конечно, не один, но я рад, что ты тоже с нами. И я, хмуро произнес забравшийся с ногами на кровать Блейз, я тоже с вами. Мама говорит, что прятаться за спиной мальчишки, это недостойно. Вот, мудрая женщина, согласно кивнул Энакин. Вы не переживайте, веселья на всех хватит. Правда, весело будет не всем и не всегда. Значит, решено, предлагаю завтра поговорить с сестрами. Не женское это дело, неуверенно протянул Гарри. Если бы они валькириями были, я бы понял, а так, их удел где угодно, но не на поле брани. И как это мешает спросить? Да в общем-то никак. Война хоть и близко, но не здесь и не сейчас, по крайней мере, заклятия еще не выпущены. Давайте спать, завтра вставать рано, нарочито широко зевая предложил Гарри и демонстративно забрался на кровать. Первая неделя учебы прошла под знаком испытующих взглядов, совершенно неискренних пожеланий удачи и фальшивых улыбок. По крайней мере, Гарри казалось именно так, а затем наступила пятница и урок трансфигурации, по окончании которого МакГонагалл велела задержаться. А спустя минуту выяснилось, что его, Гарри, вызывает директор. «Ты иди, а то это может быть надолго, и я предпочту, чтобы по окончании у меня был запас еды и сытый брат в придачу. Угу, но ты все же постарайся недолго, ты же помнишь, у нас общее собрание и разбор недели, не хочу объяснять, почему тебя нет. Думаю, что мое отсутствие мне простят. Чай, к директору вызвали, а не у озера гулял», с улыбкой откликнулся Гарри. И вот они идут к директорской башне и где-то на половине пути ему начали полоскать мозг. Это было нечто, и всю оставшуюся дорогу Гарри гадал, где у МакКошки мозг. Ведь этот человек их преподаватель, весьма мудрая женщина и тут такое. А МакГонагалл увещала о его, Гарри, великой миссии, и о том, что ему, конечно, помогут. Вот только звучало это так, будто она, декан числящегося храбрейшим в школе факультета, попросту отмазывается. Уже у самой Гаргульи до Гарри внезапно дошло. Да она же боится, напугана по самое не могу, вот и бредит. Плохо, очень плохо, мысленно вздохнул Гарри. Если так и дальше пойдет, то они выберут свою судьбу и помочь им я буду бессилен. Ну не могу я сделать все за них, это только их урок. Момент, когда МакГонагалл назвала пароль, прошел как-то мимо, а затем была бегущая винтовая лестница и резная дверь директорского кабинета. «Вы можете идти, профессор, благодарю за помощь», произнес стоящий у окна человек, и МакГонагалл, сухо кивнув, покинула кабинет. Гарри же невольно улыбнулся, ибо ощутил ее внутреннюю борьбу. Это было забавно, часть ее не смирилась и была уверена, что увольнение ее патрона и давнего друга это вот вторая требовала уважать заслуги того, кто занял этот кабинет. Ньютонс Командер, человек-легенда, известнейший магозоолог, один из любимейших учеников Альбуса. Но вот они и остались одни, и Гарри с любопытством огляделся. Кабинет изменился, и сильно, больше не было тех странных и непонятных приборов, но главное, не было Феникса. Хозяин же кабинета ждал, просто и спокойно наблюдая за тем, кого вся британская магическая общественность прочит в свои спасители, прочит и не задумывается о последствиях. Но вот их глаза наконец-таки встретились и, к своему удивлению, Гарри понял, что перед ним не совсем человек, точнее человек, но именно в полном и истинном смысле этого слова, ведь новый директор оказался ни много ни мало как неинициированным Леом. А если проще, то он вот хоть сейчас может уйти и продолжить свою жизнь, как Ле твердый знак, но остается здесь, таких, как он испокон веков называют асами, то есть теми, кто достиг предела личного развития. Душа таких людей уже не принадлежит этому миру, но это не мешает им оставаться в этом слое вселенной. Глаза профессора едва заметно лучились, что лучше тысячи слов показывало его истинный уровень развития. «Добрый день, мистер Поттер, я хотел бы, что именно хотел сказать Скамандер, было уже неважным, ибо Гарри решил, что играть в игры со столь достойным представителем этого мира нет никакой нужды и, как следствие, попросту отпустил себя. Здесь и сейчас в маскировке не было никакой необходимости, именно поэтому Гарри совершенно открыто смотрел на директора и даже не пытался пригасить то сияние, которым вспыхнули его глаза. Этот обмен взглядами длился всего пару секунд, но показался вечностью, а по его окончании какие бы то ни было вопросы отпали, ибо в них более не было необходимости. «Предки-прародители», — пробормотал явно обалдевший скамандер. «Я знал, что меня ждет удивительная встреча, знал и ждал ее, но чтоб так, ну как-то так», не удержав улыбки, пожал плечами Гарри. «Но почему, почему ты здесь, да еще так? Я архистратик 4-го сверхсектора, и моя задача — хранить жизни колыбели, ее дарующие. Но почему здесь? Данная колыбель в зоне риска, но пока еще есть время. Я не понимаю, получается, что пророчество. Только не говорите, что поверили». «И не думал, но задаюсь вопросом, как же так? Ведь он действительно отметил тебя и это-то, признаться, избивает с толку». «И вовсе нет, не ищите заговор там, где его нет. Все до смешного просто. Трелани, а опубликованное пророчество, это ее работа, об этом попросили. Дамблдор, он хотел победить, но также он желал сделать все чужими руками. В доме моих родителей была подготовлена ловушка, ловушка на духов. Ведь темный лорд уже тогда обладал 5 сохранениями своей, как он верит, бесценной души. Неужели он? Да он создал то, что маги называют крестражи, и да, Дамблдор об этом прекрасно знал, и именно поэтому даже не думал сражаться. У него не было решения, как победить того, кто по факту не может умереть. О месте нахождения этой пакости наш великий светлый мог только гадать, и именно поэтому решил пойти путем ловушки духов. Она была установлена в доме моих родителей, а на всякий случай еще и у Лангбаттомов. В качестве же наживки использовалось пророчество, а точнее его первая часть. Трелани разыграла спектакль, и все, кому он предназначался, исполнили свои роли. Вот только я все испортил, естественно, что по плану, никакого мальчика, который выжил, не предполагалось. Я должен был стать невинно убиенной жертвой во имя света. Но именно этого-то и не произошло. Лорд пришел и убил мою семью, а меня не смог. И в общем, узрев сие, Дамблдор слегка поехал мозгами, ведь выдуманное им пророчество взяло и исполнилось, исполнилось прямо на его глазах. Нет бы голову включить, ведь информация о том, кого маги этого мира знают, как хранитель, не скрыта от слова совсем. Но нет, он так и не понял, что именно произошло. Зато он узрел чудо и начал его превозносить, а оставшийся на моем лбу шрам воспринял как знак свыше. «Дальше, я думаю, ты и сам все знаешь. Удивительно, воистину это удивительно». «Как есть», с немного виноватой улыбкой откликнулся Гарри. «Я ведь не ошибусь, если предположу, что ни о каком сражении ты и не думаешь. Бить из пушки по воробьям, профессор, ты ведь понимаешь, к чему приведет мое деятельное вмешательство. Ведь бред Трела не таки правдив, по крайней мере, в той его части, где говорится, что он не знает всей моей силы. Вот только я бы подкорректировал и заменил на никто. Ведь четырехмерная форма жизни просто в принципе не способна осознать мощь высокомерного существа. Такие, как ты, да, но ты первый истинный ас, которого я встретил в этом мире и в этом времени. Истинный ас ныне это огромная редкость. Я старался, передернув плечами, откликнулся скамандер. Люди, я давно разочаровался в них, лишь единицы достойны хоть чего-то, остальные просто плывут по течению. На то они и люди, человеку их не разуметь, ни тебе, ни тем более мне не понять, как это, когда чувства берут верх над разумом. Ведь кто в сути есть люди? Это сокращение от понятия людина, где лю – это первый слог от слова «любовь», а остальное означает «деяние». Если проще, то это тот, кто руководствуется чувствами. Полуразумный индивид, не способный сделать что-то, что в действительности необходимо, потому как позволяет чувствам затмевать свой разум. Человек же, это сокращение от человечи, состоящего из понятий чело и вече. Чело – это центр разума, вече – решение. В итоге получаем индивида, чей разум возобладал над чувствами, и пример такого человека стоит передо мной. Благодарю, про людей, я и вправду не знал, видел, но вот понять, благодарю. Во благо, откликнулся Гарри и немного помолчав продолжил, полагаю, теперь ты понимаешь, почему я не могу сразиться с ним. Я не хочу убить столько людей, прости, крестражи, профессор, крестражи. Коли знать бы где они, я бы и вправду мог их уничтожить, мне было бы нетрудно, но, именно это самое но, ты же видишь, что происходит. Мне не помогут, никто и не подумает, а те, кто подумают, в меньшинстве. Как итог, единственный путь остановить его, это ударить по всем точкам сразу. Допустим, лишь допустим, что я решил, что это моя задача, и вот мы встретились. В текущей форме остановить его я не способен, полное проявление также не вариант, Это даже не из пушки, это просто бам и все. Остается боевое развоплощение с выделением большого количества всех видов энергии. Если так сделать, то крестражи я уничтожу с гарантией, а вместе с ними всю Англию и пол Европы, часть Канады и Гренландский ледник. Оно правда того стоит? Однозначно нет, это не вариант. Да я как бы согласен, иначе пуже. Каких-либо дальнейших комментариев не последовало, а когда молчание затянулось, скамандер решил, что раз уж с темным лордом все ясно, то, быть может, удастся понять, что же именно стало истинной причиной явления столь большой шишки. Как я и сказал, я архистратик 4-го сверхсектора, и моя основная задача – хранить жизни колыбели, ее дарующие, на вверенной мне территории. Данная колыбель оказалась в зоне риска, и я встал перед выбором – воспользоваться своим правом и воспрепятствовать ее гибели, так сказать, кардинально, или же чтить законы единого Творца и дать шанс. Критическая масса еще не достигнута, и отвечать за в общем-то беспочвенный превентивный геноцид я не хочу. Знаю, и не такое бывает, иногда целую галактику зачищают, были прецеденты, но опять-таки, сначала давался выбор, и вот когда он был полностью и бесповоротно сделан, тогда, и только тогда, в действие вступали механизмы, что призваны сохранить саму возможность жизни. Это на словах легко, бах и нету неугодных, а на деле это искорки жизни, и кто знает, сколько из них чего-нибудь достоят. Именно поэтому мы спускаемся в миры, пытаемся помочь, подтолкнуть, нас не всегда слышат, и зачастую это меньшинство. Но ради них, я ведь когда-то был одним из этого меньшинства, и я благодарен за предоставленный мне шанс. Значит, теперь шанс есть у нас, да, но не просто у вас, а у вас, я обо всем мире, он не заканчивается на старушке Англии. Одного не пойму, почему Англия? Так лорд же, он и есть тот, кто опасен, но не так, как все думают. Мне откровенно наплевать на то, скольких якобы беззащитных магов он помножит на ноль. Не обижайтесь, профессор, но ведь и так понятно, что маги отнюдь не беззащитны, в отличие от тех же маглов они могут ему противостоять. Не хотят, не обучены, это их проблемы, ведь выбор в пользу беззащитности они сделали сами, что до маглов, то именно из-за них я здесь. Лорд безумен, но я без претензий. Окажись я на его месте, вот не факт, что это воплощение сохранило бы рассудок. Другое дело, что на такой случай предусмотрены механизмы защиты. И если одна 16-триллионная меня съедет с катушек, это не значит, что это буду весь я, что до лорда, то магловские приюты, они, знаете ли, не лучшее место для ребенка-мага, особенно если этот ребенок хорош собой. Ты уверен, это же, на все 100, он жертва, которую Магмир проигнорировал, он просил дозволить ему остаться в Хогвартсе, но профессор Диппет ему отказал. Да, профессор, это я вам, вы, и только вы создали этого монстра, ведь вы даже не задумались почему, а все было просто, его неоднократно и жестоко насиловали, но, Альбус, он убедил меня в том, что мальчик, он, все верно, он научился использовать детскую магию, а кто бы окажись на его месте не научился. Когда выбор между насилием и самозащитой, выбор с детской магии перепуганного малыша, он быстро понял, что особенный, что в отличие от остальных может отбиться. Да, он озлобился, ведь отбиться удавалось не всегда, и перед тем, как научиться, он познал все прелести приютского воспитания. Остальные дети его не любили, ведь в отличие от них, его перестали трогать. А затем был сказочный Хогвартс, а по окончании года он получил запрет на колдовство. Сами догадаетесь или мне продолжить. Портрет бывшего директора буквально посерел, наконец его обитатель выдавил, что он не знал. Вы не знали, вы не хотели знать, и вот теперь за ваши ошибки отвечаем мы. Те, кто мог бы жить, строить, любить, но вместо этого гибнет в совершенно бесцельной братоубийственной войне. Спасибо, профессор, большое человеческое вам спасибо, но я отошел от темы. Дело в том, что маглы безответны исключительно поодиночке. Всему есть предел. Маги, ведомые лордом, забылись, а инквизиция-то не дремлет, и не только она. Среди маглов точно так же есть очень и очень ушлые личности, те, что под шумок захотят решить свои проблемы. А еще маги не утруждают себя знанием, что технический прогресс с маглов весьма и весьма давно отошел от средневековых костров, мечей и копий. Им на смену пришло огнестрельное оружие. Они более не носят неуклюжие железные латы, им на смену пришли бронежилеты. И, что интересно, они и от авады защищают. Да, ты не ослышался. Магл в тактическом бронежилете ее переживет. Да, уже вторая, максимум третья будет смертельной. Вот только готовы ли маги к тому, что тот, кто должен быть уже мертв, разрядит в вас полный магазин разрывных. А еще у них есть мины, гранаты, а также самонаводящиеся тактические боеголовки. И магия им не помеха, ибо даже если электроника даст сбой, от банально упавшей с неба бомбы это не спасет. Маглы не дураки, и когда поймут, что электроника сбоит, перейдут на контактные боеприпасы. Те, что взрываются, банально упав на цель. Ну и вишенка на торт, собственно, та самая, из-за которой я здесь. У них есть ядерное оружие, и даже его атмосферный подрыв – это верная и мучительная смерть, ведь от гамма-излучения не спасут ни щиты основателей, ни противо. И именно этого я и не могу допустить. Моя основная задача – это хранить колыбель, а радиация этому ну вот ни капельки не способствует. И если я встану перед выбором очищать загаженный радиоактивными отходами и перепаханный от полюсов до экватора мир, или мне будет много проще просто перебить, не будет жизни, точнее она будет, но другая, я просто дам вам сделать то, чего вы так жаждете, а затем заставлю отвечать, а когда отвечать станет некому, помогу этому миру вновь засиять синью небес, лазурью чистейших вод и зеленью бесконечных лесов. Вот только никого из вас здесь уже не будет, и даже памяти о вас не останется. И не надо так на меня смотреть, я лишь сказал правду, как она есть. Неужели это все предрешено? Пораженно прошептал директор. Ну разумеется нет, это то, что может случиться, но в ваших силах этого не допустить. Дерзайте, время выбора, это ваше время, не мое, ваше. Комментарий к глава 22 «Пробуждение и его последствия». Спасибо — это сокращенная форма от «Спаси Боже». И когда ты благодаришь именно этим словом, то это означает, что ты просишь более тебе не помогать, ведь ты просишь Бога оградить и защитить тебя от того, к кому бы обратил свои слова. По зачину и почину именно поэтому на «спасибо» отвечают «пожалуйста». Букву заменили и смысл забылся, а суть в просьбе оплатить оказанную услугу как была, так и есть. Глава 23. Чистая кровь. С момента весьма памятного разговора прошло 2 недели. Казалось бы, ничего не изменилось, но так только казалось. Информация о крестражах достигла нужных ушей, и как следствие в действие пришли некоторые механизмы. С диким скрипом и скрежетом давным-давно не смазываемых шестеренок, но таки зашевелились те, кому это было положено. Затем случилось чудо, именовалось оно ни много ни мало как находкой одного из крестражей. Нашел его Сириус Блэк, и не где-нибудь, а у себя в родовом мэнере. Из бедного домовика разве что душу не вынули, но координаты места, где эта дрянь хранилась, таки нашли, а вместе с ними нашли и озеро, полное инфери, озеро, что стало местом последнего покоя, который нашел здесь самый младший из Блэков. Инфери сожгли адским огнем, защиту разобрали по молекулам, но, увы, выйти на иные крестражи так и не удалось. Медальон был уничтожен, а вслед за этим произошло тайное награждение. Регулус Блэк был посмертно представлен к высшей магической награде, ордену Мерлина первой степени. Награду брата получил действующий лорд Блэк. Получил, а по возвращении домой представил портрету матери. Леди Вальбурга, как всегда, попыталась выразить все, что она думает о своем непутевом сыне, но Сириус ее оборвал. А потом до портрета дошло, что ее сын не просто велел замолчать, но и подкрепил приказ родовой магией, той самой, коей, как она думала, он недостоин, той самой, которая, как она думала, утрачена и покинула сей дом. Конец же ноября ознаменовался поистине трагическим событием. Погиб Альбус Дамблдор, погиб, а над его домом реяла черная метка. Магическая Британия замерла, а спустя неделю новый удар. Азкабан оказался разоренный, самые жуткие из его заключенных вновь оказались на воле. Министр был в панике, он требовал, чтобы герой пророчества защитил их. Вот только все его требования разбивались о дружный довод о том, что парень попросту не обучен. Чем прикажете бить? Уложением Хогвартса. Хотя нет, давайте сводом законов, он тяжелее будет, ледяным голосом произнес лорд Блэк. Корнелиус, вы не хуже меня знаете, что мальчик ничто перед ним. Ну что он сделает? Противо экспелиармус, может, ректус импера? Нет, все же свод законов. Давайте его левиасейна лорда скинем, а что, а вдруг? Но он же, Корнелиус, не ожидал, вот не ожидал, только не от вас, вступил в беседу лорд Гринграсс. Вы же умный человек, ну неужели не ясно, что все это бред? Но пророчество же и он. Так вы ознакомьтесь с делом мадам Трелани, Там много интересного, например, алкоголизм и наркомания. Да, она внучка Кассандры Третьей, вот только что с того, любое обследование или же беседа с теми, кто посещал ее предмет, сразу же покажет, что эта женщина – шарлатанка, от которой вечно несет хересом. И если вы сейчас скажете, что она предсказала смерть мадам Амбридж, то я отвечу, что она делает это по нескольку раз в год. Мистер Забини говорит, что смерть она не предсказывает только тогда, когда читает его дневник сновидений. Мальчик, признаться, талантлив и сны у него на диво загляденье. В такие дни она заявляет, что у мистера Забини великое будущее и его ждут просто-таки горы славных свершений. По нашим подсчетам из предсказанного ей сбылось всего два. Это чудесное выживание Гарри и гибель Долорес. Всего остального как не было. Да и секрет мальчика, который выжил, мы не так чтобы давно, но таки раскрыли. Директор-скамандер наткнулся на сейф с дневниками Дамблдора. В доме Поттеров была ловушка духов. И она сработала в тот миг, когда Волдеморт направил палочку на беззащитного ребенка. Лорда убил не Гарри, а именно ловушка духов. Но как же, совершенно поникшим голосом пробормотал Фадж. Как есть, Гарри нам не поможет, он просто не может, он, мальчишка-шестикурсник, что он знает? Противо, Левиаса, акция, что из этого может помочь, быть может, заклятие щекотки. Вы правы, лорд Блэк, вы совершенно правы, совершенно убитым голосом пробормотал Фадж и тяжело опустился в кресло. Мы должны найти другой путь, дайте задание отделу тайн. Уже, мой друг, уже дал. Найти эту мерзость. И зная о ней, вы хотели выставить против него мальчишку. Я испугался, он убил Дамблдора. Я понимаю вас и ваше положение, и я искренне рад, что вы понимаете, что прятаться за спиной мальчишки не сделает нам чести. Гарри погибнет, а с ним угаснет всякая надежда. Ведь мальчик хороший лидер, он сплачивает, он может дать цель. Надо использовать его сильные стороны. Да, да, вы правы, лорд Гринграсс, вы правы. Разговор продолжался еще около часа, но вся его суть сводилась к: а делать-то что? А в это же время в лаборатории Малфой Мэннера самоназванный лорд судеб творил. Найденное им в доме Дамблдора, а точнее в его библиотеке, это было просто подарком судьбы. Найдя этот древний фолиант, лорд смеялся так долго и столь безумно, что весь ближний круг почел за лучшее найти себе ухоронку, понадежнее и подальше. Отсмеявшись, лорд заперся в лаборатории и велел не беспокоить. Затишье продолжалось до самой середины весны. Лорд творил и к творению своему не подпускал, да не больно-то и хотелось, не буйно и ладно, тут с Беллатрисой бы сладить. Ведь эта идиотка рвалась убивать, и удерживал ее только приказ лорда. Все были на нервах, а затем из лаборатории явился лорд. Торжественно прошел по обеденному залу, осмотрел всех и объявил: «Слуги мои, я закончил, теперь никто не сможет упрекнуть меня в том, что я не радею за общее дело. Мы очистим всю грязь и поможет нам мое новое творение, я преклоняю голову пред гением моих великих предков, и я счастлив, что сумел не посрамить их веры». В этот момент у лорда в руках показались 5 наглухо закупоренных фиалов. «Это зелье очистит наш мир от скверны». Предки назвали свое творение «Чистая кровь». Следующие полчаса прошли за распределением ролей и строгим внушением, направленным на безумно поблескивающую глазами Беллу. Женщина удостоилась миссии в самом центре Лондона, и лорд особо делал акцент на запрете хоть чего бы то ни было, кроме как разбить фиал с зельем, созданным его славными предками и воссозданным им, их славным сыном. Внешне абсолютно спокойный лорд Нотт внутренне содрогался, ведь ничего хорошего лорд в принципе придумать не мог, а учитывая необходимость разбить фиалы в людных местах. В общем, сомнения в том, что в склянках какой-то высоколетучий яд, не было от слова совсем, как не было и возможности помешать. Склянку ему не доверили, чести удостоились Лестринджи, Макнир и Долохов, и помешать им не было никакой возможности. Все закончилось так же быстро, как и началось. Посыльные лорда как один вернулись в течение часа, и даже Белла не убила ни единого могла. Упала в ноги и с радостью докладывала, что сделала в точности, как повелел ей ее господин. Получив все доклады, лорд объявил, что сегодня у них праздник. Вот только этот праздник закончился немногим более, чем через полчаса после того, как начался. Первым с хрипом и диким бульканьем рухнул сам лорд, а в течение 5 минут та же участь постигла и посыльных, а за ними весь ближний круг. Один за другим маги падали на пол, хрипя и дергаясь в предсмертной агонии. Немногим более полчаса спустя в помещениях, ставшего ставкой темного лорда Малфой Мэннера, осталось всего два выживших. Ими были лежащая в обмороке леди Малфой и так и не ощутивший какого-либо недомогания лорд Нотт. Последний и стал тем, кто озаботился введением в Мэннере карантина. Природа вирусности заражения была более чем очевидна, а также и то, что передача заболевания происходит по воздуху. Учитывая же сроки и смертоносность творения лорда была просто ужасающей. Предупредить друзей удалось далеко не сразу, да и, как выяснилось, особого эффекта это не возымело. Свой Мэннер успели закрыть считанные единицы, в числе которых были лорд Блэк и лорд Гринграсс, притом последний выскочил из министерского атриума, уже понимая, что магическую Англию постигла самая настоящая катастрофа. На его глазах на пол атриума рухнул министр, а спустя минуту к нему присоединился попытавшийся оказать помощь секретарь. Срочно отпарировав домой, лорд Гринграсс возвел все мыслимые и не очень защитные барьеры и приказал жене не покидать ее комнаты, и что бы ни случилось, не пытаться ему помочь. По прошествии получаса трудами лорда Нотта ситуация прояснилась, и до директора Хогвартса была доведена необходимость срочного введения карантина. В то же время, Хогвартс, легкое беспокойство присутствовало с самого утра. Его ощущали без исключения все, кто хоть как-то обучался техникам, которые так любили братья. Именно поэтому, несмотря на то, что на дворе вторая суббота апреля, несколько десятков студентов остались в стенах замка, большинство же предпочло провести этот день в Хагсмиде, а вечером обнаружились первые жертвы. В больничное крыло буквально приволокли одного из старшекурсников Гриффиндора. Спасти парня не удалось, а в следующие 3 часа лазарет был переполнен телами и еще живыми, но уже обреченными на смерть учениками. Ни зелья, ни заклятия не давали эффекта, и тот, у кого проявились симптомы, оказывался обречен. Со слов сбившейся с ног мадам Помфри получалось, что это вирус и что он атакует буквально все. Нет такого органа, который бы был обойден сразу и везде, и инкубационный период едва ли превышает несколько часов. При этом не у всех, у кого-то развитие ураганное, а некоторые показывают признаки сопротивления, но недолго. Школа замерла в страхе. Большая часть студентов окуталась заклинанием головного пузыря. Гостиные были заблокированы, но все это не давало результатов. Дети продолжали умирать, а в кабинете директора происходило экстренное собрание. Директор-командир пытался достучаться до почти обезумевших от происходящего еще остававшихся в живых учителей, но быстро отчаявшись, велел декану Слизерина привести Поттера. На изумленный вопрос директор лишь устало сказал, что остановить эпидемию не представляется возможным, что связь со святым Мунго потеряна, а в министерстве паника, и если кто-то и может хоть что-то, то это хранитель. Все изумленно смотрели на скамандера, а тот устало качал головой. Как можно было не понять? «Профессор Снейп, приведите Поттера, если кто-то и сможет пояснить происходящее, так это он». И вот, оказавшись в факультетской гостиной, Снейп обозрел вверенное его заботам помещение. Там сидело 3 студентов, а стоило ему сделать пару шагов, как появился староста. «Профессор, у нас еще 5, мы приспособили душевые». «Почему без заклятия головного пузыря?» – устало спросил не ставший дослушивать Снейп. «Оно неэффективно, Эйвери при мне приставился и был в нем. Какой смысл, если не работает? Он мог заразиться раньше». «Не мог, он оставался в Хогвартсе и с потенциально зараженными не контактировал. К тому же Поттер подтвердил, что все принятые меры неэффективны». «Ах, Поттер, кстати, где он?» «У себя сидит, Забини успокаивает». Малфой пустил слух, что эту заразу создал лорд, и что она де против грязнокровок. Заткнулся только после того, как на его глазах скончались Креп и Гойл, а затем и Эйвери приставился. «И не удивляйтесь, я под блоком, Скайуокер подсобил, он это умеет». Рукой поводил и как отрезало: «Нет эмоций, есть покой». Ничего не ответив, Снейп направился ко 2-й спальне 6-го курса и уже в дверях услышал разговор. «Я ведь труп, я знаю, мне страшно, никогда так не боялся. Успокойся, Блейз. Чему быть, того не миновать, но тебя, так и быть, обрадую, ты иммунен, как и я, и мой брат, у нас в комнате никто не умрет, это ведь ты ведь как-то не дал, да, и нет, все, что мог, я сделал, я не могу остановить эту дрянь, чистая кровь не мое творение, тут некромант постарался, механизм действия сложный, но его суть в том, что если ты человек, то ты иммунен, остальные тут я бессилен». Все, что мог, я уже сделал. Все это не только у нас, так везде. Штабеля трупов, везде, нет исключений, нет резерваций. Радуйтесь, что по району не бродит толпы инфери. Все, что вы говорите, до крайности любопытно и вдвойне от того, что мне бы очень хотелось понять, откуда вы все это взяли, но здесь и сейчас вас вызывает директор. Директор так директор, я все равно ничем не могу помочь. А это не вам решать, как будет угодно, пожал плечами Гарри, помахав брату рукой, покинул спальню, а по прошествии 10 минут оказался в кабинете директора, где до кого-то уже дошло, что он, Поттер, хранитель, посланный магией, а раз хранитель, так пусть хранит. Собственно, в кабинет он зашел как раз в тот момент, когда директор с командир пытался достучаться до побелевшей от гнева МакГонагалл. Женщина требовала, чтобы ее факультет был огражден от заразы. Так и не выучившая уроков, декан Гриффиндора была не в курсе, что из ее подопечных в живых остались всего 5, да и те сбежали из полных трупов факультетских помещений и укрылись в опустевшей в связи с карантином библиотеке. Директор с командир, вы хотели меня видеть, с едва заметным обозначившим приветствие кивком произнес вошедший в кабинет Гарри. Этой фразы хватило на то, чтобы все взгляды оказались прикованными к вновь вошедшим. Мистер Поттер, извольте. Не изволю, как вы в свое время не изволили, так и я не изволю. Да и хотел бы, не смог. Чистая кровь, а столкнулись вы именно с ней, это вирус некромантической природы, созданный одним безумным гением более 13 тысяч лет назад. И все, что я мог, я сделал уже тогда или, быть может, кто-то видит толпы бродящих по округе инфери. Нет, значит, наложенные мной запреты работают, я также озаботился о том, чтобы тела павших не превратились в рассадник болезней другого рода, но это все, что я могу. Остановить этот вирус нет никакой возможности. Ну, разве что вы сумеете уничтожить всю воду. Его среда передачи – это вода, и до тех пор, пока влажность не превышает 3%, вы будете в безопасности. Вот только беда в том, что дышать столь сухим воздухом для человека до крайности вредно. К тому же таких заклинаний и чар в маг-мире попросту нет. Кое-что есть у маглов, но и это не панацея, ибо среда обитания вируса – это вода, а без воды люди не живут. Прятаться бесполезно, нет места, где его нет, а скорость его распространения просто катастрофична. Уже завтра заражение накроет Европу, а через неделю он будет даже на Южном полюсе. Холод, кстати, если что, данной дряни не помеха. И зная все это, вы не бойтесь, воскликнула таки пришедшая в себя МакГонагалл. А я иммунен. Этот вирус нельзя остановить, а его цель это те, кто не имеет основы. Тело, дух, душа, разум, вот те 4, что станут оберегом любому из живущих. Нет хоть одного, и ты обречен. Именно так решил создавший чистую кровь. Поттер, вы еще про любовь скажите. Не надо приплетать сюда те бредни, о которых столь упорно и столь долго вещал ныне покойный бывший директор. Но раз мое пояснение не ясно, то я постараюсь и объясню еще раз. Создатель вируса «Чистая кровь» был приверженцем того, что древние называли старой верой. Их постулат был прост и звучал как «правда изменчива, лишь истина вечна». Я также разделяю это их убеждение. И вот вам простой пример. Не так давно все верили, что это не Земля крутится вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли, а чуть ранее бытовала безумная теория о том, что никакого Солнца нет, и что свет изливается непосредственно из человеческих глаз, эдакие люди-прожекторы. Как вы понимаете, все эти теории, мягко говоря, не имеют отношения к реальности, но люди того времени верили, и это было их правдой. Правдой, но не истиной. Что же до чистой крови, то тут все предельно просто. У человеческого вида есть 4 основы. Это тело, дух, душа и, наконец, разум. С телом и духом, надеюсь, понятно, это физическая оболочка и сама сущность, а точнее та ее часть, что является вашим «я», самосознание, если хотите. Душа – это ваши чувства, ваши эмоции, и, наконец, разум – это тот ваш аспект, что делает из биоробота человека мыслящего. На данный момент на Земле есть 3 типа людей. Это носители 2 из перечисленных, 3 и всех 4 аспектов. И только носитель всей 4 иммунен. Он и есть тот, кого создатель вируса понимал, как чистую кровь. Ему не было дела ни до расы, ни до цвета кожи, только наличие всех 4. По вашей логике получается, что большая часть населения уже должна умереть. Скептически вскинув бровь, произнес профессор Снейп. А так и будет, инкубационный период от получаса для носителя двух аспектов до нескольких часов для носителя трех. Те же, кто застрял ни там, ни сям, есть и такие, это те, у кого разум есть, вот только слышат они его через раз. Эти проживут дольше всех, от нескольких дней до, быть может, и пары лет, ведь вирусу нужно определиться, и пока ты не поддаешься эмоциям и не позволяешь угаснуть разуму, он будет ждать, считая тебя условно иммунным, но стоит оступиться, и ты будешь обречен. Вы, профессор, кстати, именно из таких. Что же лично до меня, я и вовсе не принадлежу этому миру и, как следствие, не могу заболеть. А вам, профессор МакГонагалл, надо не факультет свой ограждать, а трупы утилизировать, ведь из ваших подопечных осталось лишь пятеро. Не может быть, это же катастрофа. Хватаясь за сердце, запричитала гриффиндорский декан. Договорить она не смогла, ибо рухнула на пол и, пару раз вздрогнув, затихла. Ну вот, теперь все присутствующие лично убедились, как это выглядит. Она позволила эмоциям преобладать над разумом. Что до катастрофы, настоящая катастрофа сейчас у маглов. Нас, магов, мало, и главные наши могильники, это министерство, да лазарет Хогвартса. Маглов же в разы больше, и мор там стоит просто дичайший. Меня, как хранителя, радует лишь одно. Колыбель жизни теперь в безопасности, ведь все, кто ей угрожал, либо уже, либо вот-вот. Так что моя благодарность самопровозглашенному лорду судеб, ведь это его рук дело, а также ваших. Да, господа, именно ваших, ведь вместо того, чтобы бороться, искать его и ухоронки его крестражей, вы ждали, когда я сделаю это за вас. Ну вот вы дождались, поздравляю, теперь вы те, кому строить новый мир, и только от вас зависит, каким он будет. Я же сделал все, что мог, ведь в отличие от ваших подопечных все мои друзья живы. Я заботился о них и взрастил, они будут жить, а где были вы? Послесловие. Благодаря действиям существа, известного как Томас Марвелла Реддл, на Земле осталось всего 740 миллионов человек. Им было очень сложно, ведь столь привычный для них мир рухнул. Рухнул буквально в одночасье, и отсидеться не получилось ни у кого. Не спасли ни бункеры, ни костюмы химзащиты. Угроза гибели колыбели жизни была нивелирована, и именно поэтому Гарри Джеймс Поттер, в особо узких кругах известный, как хранитель магии, а в еще более узких кругах, как архистратик четвертого сверхсектора, потратил оставшееся у него время с пользой. И Гарри, и Энакин прожили весьма плодотворную и насыщенную событиями жизнь. Спустя 100 лет со времени Великого Мора объединенное человечество сделало свой первый по-настоящему большой шаг к звездам.